Сейчас мы совершим с вами заупокойную молитву о всех невинно убиенных в эти страшные дни, о детях наших. Господь показал нам, что происходит с нашими детьми. Он показал нам, во-первых, как зло реально, что лицо сатаны, человека-ненавистника и человека-убийцы от начала уже является нам воочию. И если мы будем с такой же беспечностью относиться к тому, что происходит сегодня с нашим народом, с нашими детьми, то с неизбежностью наступит горшее. Это предупреждение Божие. Это пойдет дальше. А ведь то же самое на самом деле-то происходит. Только мы почему-то не замечаем. Это можно по телевизору показать, подходить, погладить по головке тяжело раненого ребенка. А то, что миллионы людей бездомных, это можно не замечать и не принимать никаких мер против. То, что массовая детская проституция в стране, это как будто не касается ни властей, ничего. То, что массовое самоубийство среди детей, это разве не то же самое? Разве менее страшное, чем то, что там произошло? Но поскольку не доходит до тупости нашей реальность жизни, Господь показывает таким образом и будет дальше показывать. Поэтому, конечно, страшен сатана, мерзок, отвратителен. Господь попускает быть великим скорбям ради спасения и детей, потому что они невинно убиенны, идут вместе с невинно убиенными детьми, вместе с младенцами вифлеемскими. И, между прочим, мы можем сказать, что в самом начале явления Христа Спасителя в мир, в самом Его Рождестве, зло было явлено в полноте, в той полноте, в какой оно будет явлено во времена пришествия Антихриста. Убиение младенцев тогда было то злодеяние, от которого должны были содрогнуться люди. Был показан тот предел, до которого может дойти человечество, если оно не изберет Христа Бога и не будет с Ним. И сегодня времена человека беззакония приближаются. Господь показывает нам через это событие вполне отчетливо. Совершим нашу молитву за упокойную. Знаем, что Господь принимает их в Царство, на свой небесный, радостный, пасхальный пир. Мы обретаем молитвенников, потому что наверняка среди них были не просто крещенные, но верующие дети. Северной Осетии, вы знаете, это православная республика, не мусульманская страна. Но обретая этих молитвенников, мы должны обрести и все то, о чем говорилось сегодня в нашей беседе. Серьезность избрания Господа нашего, исследования к Нему. Аминь.